Несмотря на грозные предзнаменования, патриотическая партия попыталась без союзников помериться с Россией силами. Польша могла выставить в поле не более 45 000 войска, большая часть которого находилась на Украине, под начальством Иосифа Понятовского, генерала, находившегося прежде в австрийской службе. Помощником его был Тадеуш Костюшко, герой войны за независимость Америки, быстро набиравший на родине популярность. Другая, меньшая часть польской армии находилась в Литве, под начальством генерала Юдицкого. Война, разразившаяся после нашего вторжения, состояла в том, что польские войска постоянно отступали перед русскими. Значительная битва была в начале июня при деревне Деревичи, недалеко от Любара, где потерпел поражение Виельгорский. Второй упорный бой случился при Зеленце, где генерал Марков, несмотря на превосходное число неприятеля, удержал поле сражения. В Литву русские войска вступили под начальством генерала Кречетникова и не встретили там сопротивления. 31 мая занята была Вильна, где с торжеством была провозглашена Литовская конфедерация для восстановления старины. 25 июня наши вступили в Гродно, а на другой день, 26 го, Каховский занял Владимир Волынский. В начале июля перешел он Бук и выбил Костюшко с сильной позиции при Дубинке, между Бугом и австрийской границей. Вскоре все стало ясно. Когда исход войны уже окончательно определился, польский король направил императрице покаянное письмо. «Я объяснюсь откровенно, потому что пишу к вам. Удостойте прочесть мое письмо благосклонно и без предубеждения. Вам нужно иметь влияние в Польше. Вам нужно беспрепятственно проводить через нее свои войска всякий раз, как вам угодно будет заняться или турками, или Европою. Нам нужно освободиться от беспрестанных революций, к которым подает повод каждое междуцарствие, когда все соседи вмешиваются в наши дела, вооружая нас самих друг против друга. Сверх того, нам нужно внутреннее правление более правильное, чем прежде. Теперь удобная минута согласить все это. Дайте мне в наследники своего внука, великого князя Константина. Пусть вечный союз соединит обе страны. Заключим и торговый договор взаимно полезный. Сим дал мне власть заключить перемирие, но не окончательный мир. Поэтому я умоляю вас согласиться на это перемирие как можно скорее, и я вам отвечаю за остальное, если вы мне дадите время и средства. Здесь теперь произошла такая перемена в образе мыслей, что предложения мои, вам сделанные, принимаются, быть может, с большим энтузиазмом, чем все совершенные на этом сейме. Но я не должен от вас скрыть, что если вы настойчиво потребуете всего того, что содержит ваша декларация, то не во власти моей будет совершить все то, чего я так желаю. Еще раз умоляю вас, не отвергайте моей просьбы, дайте нам поскорее перемирие, и смею повторить, что все, предложенное мною, будет принято и исполнено нацией, если только вы удостоите одобрить средства, мною предложенные. Отправляя в Петербург королевское письмо, посол Булгаков добавил от себя: «Перемена мыслей в самых запальчивых головах велика. Все теперь кричат, что надлежит к России прибегнуть, все ругают короля прусского, все почти упрекают Потоцких и других начальников фракций, что погубили они Польшу, а сии извиняются тем, что хотели сделать добро, но обстоятельства тому воспротивились, да и прусский король изменил. И вот сегодня совет при высочайшем две должен решить вопрос, стоит ли соглашаться на это предложение, то есть все остается по-прежнему, но наследником польской короны становится мой брат Константин». Большинство собравшихся были весьма увлечены таким предложением. Ситуация, когда два брата владели бы двумя столь крупными государствами Восточной Европы, казалась уникальной, будто возрождающей величие Восточной и Западной римских империй. «Увы, господа», — охладил наш пыл вице-канцлер Остерман, — «у меня имеются сведения, что точно такое же предложение поляки направили королю Пруссии, приглашая занять трон его сына Людовика. После этого настроения к примирению с поляками, конечно же, сразу упали. Остерман, после опалы Безбородка самый авторитетный наш дипломат, далее объяснил, почему предложение польского короля неосновательно. Предложение наследства польского престола великому князю Константину, когда императрица одной из главных причин войны объявила намерение свое восстановить прежний закон республики относительно избирательности королей, есть предложение, с одной стороны, противное образу мысли императрицы и видом ее относительно устройства своей фамилии, с другой, способное поссорить ее со дворами венским и берлинским, с которыми такой вариант не согласовывался. Ну и, наконец, вести сейчас переговоры, это значит признавать законность польских органов власти, созданных согласно новой конституции. Мы же не просто ее не признаем, нас даже не поставили официально в известность об изменениях в польском законодательстве. С ним даже никто не стал спорить. В итоге предложение Понятовского отвергли, и войска наши двинулись к Варшаве. С запада в пределы Польши вступили и прусские войска, не состоявшиеся союзники поляков в войне против России. Силы были слишком неравны. Русские подошли к Варшаве на несколько миль с двух сторон. Король польский отказался от дальнейшей борьбы и со всей армией присоединился к Торговицкой конфедерации. Военные действия прекратились. Одна господствующая партия сменилась другой. Удивительно, но когда русские войска подошли на пушечный выстрел, все в Варшаве вдруг сделались врагами Конституции 3 мая и сторонниками Торговицкой конфедерации. Лишь несколько магнатов остались непримиримы. Они ходили по Варшаве и призывали горожан к восстанию во имя свободы, но без успеха. В итоге все они уехали за границу, а Польша была оккупирована. Между тем прусские дипломаты уже вовсю говорили о повторном разделе Польши. Оправдание этому было весьма оригинально. Предполагалось, что Австрия, Пруссия и Россия начнут войну против революционной Франции, а в виде вознаграждения за издержки на борьбу с мерзкими революционерами эти страны должны были получить польские владения. Идея странная, но в 18 веке проводились и не такие комбинации. В это же время Австрийская империя проталкивала идею обмена принадлежавших ей испанских Нидерландов на Баварию, причем с доплатой опять же за счет польских земель. Выглядело все это крайне печально. Поляки давно уже не пытались ни на кого нападать, но это вынужденное миролюбие им нисколько не помогало. Увы, в этом мире надо быть сильным, иначе тебя очень скоро назовут больным человеком и еще при жизни начнут делить твои владения. Съезд Лавии. Все это время я поддерживал письменное сообщение с Суворовым. Генерал-аншеф в ответной корреспонденции ко мне выступал истинно несчастным человеком. Одна война окончилась без него, другая подготовлялась, велась и завершилась также в его отсутствии, а между тем оба театра войны он близко знал, и заслужил на них свое блестящее боевое имя. Суворов рвался из Финляндии, как лев из клетки, попутно подозревая всех в возложелательстве, в интригах и подвохах. К этому добавлялись в личные неурядицы. Помолвка Дмитрия Салтыкова с Наташей тоже расстроилась. Оказалось, что граф Николай Иванович Салтыков попросту заигрывал с Суворовым, пытаясь применить его против Потемкина. Когда же светлейший князь внезапно умер, Суворов оказался вдруг не так уж и нужен Салтыкову, и помолвку детей отложили на неопределенный срок. Это увеличило взаимное раздражение и нападки между Суворовым и кланом Салтыковых. Предместником Суворова в Финляндии был граф И.П. Салтыков, довольно посредственный полководец, но человек родовитый и со связями, которые он ловко умел приобретать и сохранять угодливостью перед сильными мира сего. Защищая себя от нападок, Суворов поневоле приводил в свое оправдание беспорядки и неумелость салтыковского командования, и не церемонился при этом в выражениях. Представленную Салтыковым ведомость он называл в официальном письме бестолковую. Писал, что Салтыков доказал свое недоумие, и тому подобное. Это только подливало масла в огонь. Салтыков и его приятели усиливали отпор и нападения. Суворов, без связей, без поддержки, тщетно возвышал свой голос. Обвинения против него не стихали. На бедной Наташе это сказывалось не лучшим образом. Сколько раз во времена ее дежурства в роли камерфрейлины я замечал ее расстройство и следы слез. Мне было страшно жаль эту умненькую и живую девочку, едва достигшую 17-летия, и оказавшуюся вдруг в серпентарии женского коллектива русского императорского двора. Но все, что я мог, это лишь показать свое расположение к дочери великого полководца. Однажды, когда она выглядела особенно несчастной, я решил расспросить бедняжку о гнетущих ее печалях. Оказалось, дело даже не в соперничестве фрейлин. Как только расстроилась помолвка моя с Дмитрием Николаевичем Салтыковым, так папа немедленно нашел мне жениха. Филипп фон Ильмпт, сын военачальника, батюшкина сослуживца. А мне он не нравится, не хочу за него. Мне, признаться, это понравилось. Сколько девиц тут выходит замуж, слепо покоряясь воле родителей, и, понятное дело, ничего хорошего из этого не выходит. То, что Наташа решила отстаивать свое женское счастье, на самом деле, говори в ее пользу. Но я решил хоть немного поддержать великого полководца. Но, Наталья Александровна, подумайте сами, ведь отец ваш хорошо знает и предлагаемого вам жениха, и его родителей. Наверное, он оценил их по достоинству, и зная, как тщательно Александр Васильевич выполняет всякое дело, за которое берется, надо полагать, что он сделал хороший выбор. Можете ли вы в вашем возрасте оценить, как будет вести себя мужчина через 5, 10, 20 лет? Полагаю, нет. Может быть, вам стоит довериться выбору отца? Ах, Александр Павлович, печально ответила она, вы, в вашем юном возрасте, рассуждаете, как старик. Неужели вы не способны встать на мое место? Ну как можно жить с человеком, который противен, с кем нет согласия в сердце? Может, ваш отец считает, что вы себя не знаете, и еще менее знаете вашего жениха? Когда же вы разберетесь в себе, то обнаружите, что родитель ваш был прав. Наталья Александровна убежденно отвергла эту мысль. Не может быть, чтобы кто-то знал меня лучше меня самой. Но вы так молоды, это ничего не значит. Поверьте, Александр Павлович, когда вы окажетесь в таком же, как я, положении, лишь тогда вы поймете, о чем я веду сейчас речь. Мог ли я тогда подумать, что и вправду вскоре окажусь в том же положении, что и юная графиня Суворова? Глава 13. Петр Александрович Салтыков, юный красавец, гвардейский офицер Измайловского полка, мучительно умирал на третьем этаже Зимнего дворца, в покоях Николая Ивановича Салтыкова. Последний мрачно ходил по коридорам, постоянно дергая докторов Викарта и Роджерсона, но толку с этого было чуть. Потливая лихорадка, вот такой вот диагноз. Это уже не первая смерть в Петербурге от какой-то непонятной инфекции, принесенной, видимо, с юга, с Молдавского театра боевых действий. И умирают нередко совсем молодые люди, вот такие, как Петя Салтыков. Костя отворачивается, но я знаю, что на глазах у него слезы. Здесь это не считается зазорным. Иной раз можно видеть сурового мужчину, плачущего как младенец, и ни у кого это не вызывает удивления. Вот и растерянный Николай Иванович тоже комкает в руках батистовый платок. Ах, какое несчастье! Я обещал Александру Ивановичу, что буду присматривать за его сыном, как за родным, и вот, эх, внезапно отворилась дверь, и к нам вдруг в сопровождении одной лишь Анны Протасовой вошла Екатерина. Окинув взглядом нашу плакательную комнату, она немедленно оценила обстановку и сочувственно обняла нас с Костей за плечи. Как жаль Петра Александровича, такой молодой, подающий надежды офицер. Надобно утешить родственников изрядными поминками. Николай Иванович немедленно упал перед императрицей на колени, целуя ей руку. Но, молодые люди, ничего не поделаешь, люди умирают, кто-то безвременно, а иные в старости. Никто этого не избегнет, ни я, ни вы и никто другой, но жизнь продолжается. Оптимистично закончила она, погладив всхлипывающего Костю по непокорным светло-соломенным вихрам. А у меня для вас добрая весть, особенно для вас, господин Александр. Вчера в Петербург приехала принцесса Фредерика Амалия фон Баден-Дюрлах, и с нею две дочери ее, Луиза Августа и Фредерика Доротея. И я тебе скажу, Сашенька, что первая из них чудо, как хороша. На год младше тебя, воздушный стан, обворожительное обращение и любезность, разум, скромность и пристойность во всем ее обхождении. И еще она очень умна, прямо как ты, Сашенька, любишь. Поднявшись, чтобы уйти, императрица у входа обернулась. Теперь они отдыхают с дороги, а вот завтра будет малое эрмитажное собрание и театр, куда они, конечно же, приглашены. Так что, дорогие мои, поставьте печали в сегодняшнем дне, а завтра извольте наслаждаться жизнью, что так подходит вашему возрасту. И императрица нас покинула. Смысл сказанного ей постепенно дошел до моего сознания. Ух ты, а ведь это не что иное, как смотрины. Мне привезли невесту. Подойдя к расстроенно шмыгающему Салтыкову, я тронул его за плечо. Простите меня, граф, но, кажется, я не смогу присутствовать на похоронах бедного вашего племянника. Императрица требует, чтобы я завтрашний день был в обществе, развлекая бадинских принцесс. Скорбный Николай Иванович рассеянно потрепал меня по плечу. Конечно же, Александр Павлович, голубчик, ступайте. Вас ждет первое свидание с будущей вашей супругой, ведь вы же знаете, что старшую из принцесс государыня императрица предназначила вам в жены. Вас ждет впереди прекраснейшее время вашей жизни. Ступайте. Похороним мы бедного Петра Александровича тихо, по-семейному. Утро следующего дня прошло в хлопотах. Протасов и камердинер Игнатьич весьма беспокоились о моем туалете, заставили меня перемерить кучу камзолов и сюртуков, безжалостно бракуя все, из которых я вырос. Несколько раз перевязывали мне галстук на какой-то новомодный манер, отправили в срочную почистку бриллианты в ордене Андрея Первозванного и на эполете. Затем все стало только хуже. Куафюр полдня мучил мою голову, используя какие-то заколки и помады. Долго совещались на животрепещущую тему, не следует ли мне побриться. Протасов не мог решить такой глобальный вопрос самостоятельно, а Салтыков, занятый похоронами, отсутствовал. В итоге решили справиться у императрицы, и лишь за несколько минут до выхода получили ответ, что бриться мне не надобно. Эта новость меня сказочно порадовала, поскольку знакомиться с опасной бритвой я не имел ни малейшего желания. Зато мне вручили эспадрон с перевязью, указав носить его теперь постоянно. Вот зачем мне шпага во дворце, так нет же, надо носить короче. К моменту прихода нашего в Эрмитаж я уже тихо ненавидел весь Баден, а заодно и находящийся где-то рядом с ним рядом Вюртемберг. Наконец, мы явились в собрание. Императрица была в очень элегантном платье, сером с серебром. Надо сказать, этот цвет весьма шел ее сединам. Принцесса Амалия фон Баден-Дюрлах находилась в окружении статсдам и фрейлин, возглавляемых графиней Шуваловой. Через плечо ее была повязана красная орденская лента, императрица вручила ей орден святой Екатерины. Однако, мне показалось, принцесса Амалия была чем-то встревожена и даже расстроена. Когда мы с Константином Павловичем и кавалерами явились в собрание нас, разумеется, первым делом должны были представить гостям, ну или гостей, нам. Это уж как посмотреть. Подойдя под перекрестиями взглядов придворных к окруженной дамами императрицы, мы с Костею один за другим поклонились, целуя ее прохладную надушенную руку. Тут подскочил шталмейстер Нарышкин. «Принц Александр, наследник престола и великий князь», — церемонно произнес Лев Александрович, картинно, как протазан, отставив в сторону руку с церемониальным жезлом. «Великий князь Константин, мы оба поклонились. Принцесса Амалия фон Баден, Дюрлах, урожденная фон Гессен-Дармштадт, дама с орденской лентой сделала реверанс. Принцесса Луиза Мария Августа фон Баден-Дюрлах, принцесса Фредерика Доротея Вильгельмина фон Баден-Дюрлах, два юных создания в довольно скромных воздушных белых платьях легко и изящно исполнили реверансы, и тут же, скромно потупив глаза, заученно отступили назад и встали по правую руку от матери. Императрица, смущенно улыбаясь, произнесла: «Полагаю, великие князья с удовольствием покажут дворец нашим маленьким гостям». Разумеется, нам сразу же стало было понятно, что на самом деле это приказ. Я поднял глаза на фигуры юных граций. Луиза, старшая девочка, оказалась блондинкой 13 лет, довольно высокой для девушки своего возраста. Скромное белое платье из воздушного шелка сидело на ней чрезвычайно изящно. Фигура ее, совсем еще не развитая, обещала в будущем воздушную талию и грациозную соразмерность форм. Своим милым, с чуть раскосыми глазами, лицом она напомнила мне юную Анастасию Вертинскую. Младшая, Фредерика, черноволосая хрупкая девчушка ростом много ниже сестры, смешливая и живая, держалась довольно раскованно. Похоже, все заранее решили, что главная фаворитка тут – Луиза, или на французский манер – Элизе, а совсем юная Фредерика привезена больше для мебели. Поэтому-то старшая нервничает, понимая, что все взоры обращены на меня и ее, а младшенькая, от которой никто не ожидает всерьез, что она в 11 лет очарует великого князя, не накручивает себе нервы, пребывая в расслабленном состоянии духа. Конечно же, я охотно побуду Вергилием для принцесс в нашем райском уголке. Куртуазно ответил я, в вежливом полупоклоне делая изящный приглашающий жест рукой. Константин Павлович, по молодости своей, совершенно не мог оказать мне какой-либо помощи. Он просто таращился на девочек и молчал, поминутно, как вареный рак, краснея. Но это ничего. На самом деле он вполне привычен к дамскому обществу, и, если его разговорить, он будет очень даже исправным собеседником, а пока пришлось все брать в свои руки. В конце концов, это ведь для меня привезли невесту, а не для него. Принцессы, извольте пройти, это зимний сад. Как видите, у нас тут много всяких тропических растений, животных и птиц. Сначала принцессы надолго зависли возле огромного круглого аквариума с разноцветными рыбками. Если желаете, можно их покормить, сообщил я. Действительно можно, это было бы замечательно, немного жеманно произнесла старшая девочка. Любезный, принеси-ка нам хлеба, окрикнул я случившегося рядом пажа, и тот торопливо отправился на кухню. «Ой!» — вскричала вдруг Фредерика. Оказалось, наглый сенегальский попугай попытался сесть ей прямо на голову. «Не бойтесь, они вас не клюнут. Извольте видеть, этот наглец, что спутал было вас, принцесса, с пальмою, африканский. Вон тот, попугаяра, а вон те вон мелкие разноцветные птички, волнистые. А они умеют говорить?» — спросила Лизе, кокетливо накручивая локон на тонкий пальчик. «Не все. Волнистые не умеют. Лучше всего говорят какаду и жака. И живут они удивительно долго. Посмотрите вон на того», — указал я на бледно-розового красавца с роскошным хохолком и массивным клювом. «Говорят, этот попугай видел еще Петра Великого. А можно, чтобы он что-нибудь сказал?» — спросила маленькая Фредерика. «Конечно же, ваше высочество», — ответил Костик и, подманив попугая марципаном, стал подначивать его на беседу. Ара сначала не слушался, лишь взмахивая крыльями, отчего девочки забавно пугались. «Сашка дурак!» — вдруг проскрипел попугай, и Константин Павлович, чрезвычайно довольный, залился искренним смехом. «Это ты, что ли, его научил? Ах ты гад!» — закричал я, хватая братца за шкирку. Тот бросился со мною бороться, да так рьяно, что я не сразу его унял. «Перестань ты уже! Что о нас подумают?» — зашипел я этому бугаю на ухо, косясь на заливавшихся смехом сестер. К счастью, вернулся Паш с куском французского багета, а Константин Павлович, наконец, угомонился. Добрые девочки тут же бросились кормить всех подряд, морских свинок, кроликов, попугаев, рыбок. «Надеюсь, мы не будем причиной мора в нашем дворцовом зоологическом хозяйстве. Как вам повезло, принц Александр, что у вас есть такой замечательный сад», — простодушно произнесла Фике, лаская миленькую лопоухую шиншиллу с переливчатым сизым мехом. «Мы в Бадине, увы, не можем себе такого позволить. Да, в этой части России лето круглый год, очень удобно. А правда ли, — делая круглые глаза, — спросила меня Фредерика, — что зимою снег лежит у вас выше, чем крыши домов?» «О, да», — с самым серьезным видом подтвердил Константин. «Солдаты делают лопатами подснежные ходы, и по ним ездят кареты, а дикие калмыки тайно маршируют под снегом вплоть до самой Лапландии. Неужели?» — поразились сестренки, изумленно переглядываясь между собой. «Именно так. А однажды, катаясь по снежной долине в санях, мы остановились у дворца господина Потемкина и пошли в маскарад. Весь двор князя оказался заставлен, и наш ямщик привязал лошадь к столбику неподалеку. Когда же мы вышли с маскарада и стали искать наши сани, оказалось, что снег растаял, лошадь вместе с санями висит на верхушке мачты корабля, вмерзшего в лед на канале рядом с дворцом князя». Принцессы прыснули. По хитрым их мордочкам было видно, что последняя история не зашла. Наверное, они уже слышали нечто подобное где-то. Вдруг старшая стала необычно серьезно. «Принц Александр, мне рассказывали, что вы приняли участие в ужасной битве, в которой погиб храбрый шведский король». «Да-да, у него за это злодейство и орден есть», — дурашливо прокричал Костик, с каждой минутой становившийся все более развязным. «Неужели нужно было так рисковать?» — спросила Луиза, глядя на меня своими чудными глазами. «Все генералы, адмиралы, все многочисленное и храброе дворянство вашей страны, все эти бомбы и пушки, этого было недостаточно для победы над дерзкими шведами? Ну, я решил, что это хорошая мысль — сбежать от своих воспитателей и мешаться под ногами адмиралов, пока они меня не прогнали», — попытался отшутиться я. «У нас говорят, что вы герой», — отвечала мне Фредерика, — «что вы возглавили свой флот в сам решающий момент, из-за чего шведский король не смог вырваться. Несчастный Густав, правду говоря, был слишком дерзок и самонадеян. До Выборга он дважды попадал в западню, и лишь из-за несогласованности наших генералов у него получалось уйти. А под Выборгом удача отвернулась от него, только и всего. Вы скромничаете, принц Александр, скромняшка, кто бы мог подумать. Фике, ты посмотри, да он покраснел», — разошлась вдруг Луиза. Чудные глаза ее воинственно разгорелись. «Похоже, теперь она решила меня допечь. Ну что вы, я всего лишь юноша, смиренно слушающий своих родителей». «Подумать только, смиренный юноша. Не вы ли навсегда отправили своих родителей в Гельсингфорс, и вы теперь действительно думаете, что сможете теперь хоть кого-нибудь провести, рассказывая про вашу скромность и послушание? Мадам, я, право, не знаю, чем заслужил такое недоверие», — немного сконфуженно защищался я, не ожидавший такого яростного нападения от столь юного и воздушного создания. «А все дело в том, месье скромник, что вы подали пример уничтожения особ королевской крови. Вчера вы торжественно утопили бедного Густава в водах Выборгского залива, а сегодня, вдохновленные этим примером, французы уже точат топоры на особ королевской крови. Решительно отвергаю ваши инсинуации, мадам. Французы – цивилизованные люди, они используют гильотину. Это я решительно отвергаю инсинуации. К вашему сведению, я мадемуазель, ужасно завидую вашему будущему мужу. Но, право, мы отклонились от темы. Решите мне продолжить показывать вам дворец. Если мы будем терять на каждой комнате по столько времени, как здесь, мы никогда не закончим. Как это возможно, принц? Ваш дворец, ведь он не безразмерный, разумеется, нет. Ну конечно, вот и принц Константин подтверждает, что он не безгранично велик, ведь правда, принц, вы это подтверждаете. Значит, однажды мы закончим его осмотр. Нет, она твердо решила меня переспорить. Вот же зараза. Вы ошибаетесь, мадемуазель, и я вам докажу сейчас это, как дважды два. Луиза насмешливо уперла руки в боки, как базарная торговка. Ну, попробуйте. Прям с интересом выслушаю ваши доводы. Да неужели вы готовы внять голосу разума? Прелестно. Так вот, слушайте мое доказательство. Оно просто и доступно пониманию даже самых недалеких персон. Вы знаете такого господина Джакомо Гваринги? Сестры озадаченно переглянулись. Полагаю, он не был нам представлен. Хотя, кажется, я что-то такое слышала. О, так значит, вас непременно надо с ним познакомить. Это удивительно эксцентричный сеньор, скажу я вам. Только дай ему где-нибудь малую толику городской площади и немножечко денег. Так он сразу начинает чего-нибудь строить. И что же мне дела нет до вашего Гваринги и его манер? А то, что этот сеньор имеет обыкновение строить новые помещения нашего дворца быстрее, чем вы можете их осматривать. Поэтому позвольте вас сопроводить в следующие комнаты, иначе мы никогда не покончим с этим делом. Пойдем, Константин Павлович. Мы с Костиком чинно развернулись и под ручку отправились в следующую залу. Луиза фыркнула, и сестрички, хихикая, пошли за нами следом. Мы переместились в картинный зал. Извольте видеть, мадам, перед вами картины мастеров итальянского квадрочинта. Рафаэль, Микеланджело, Гирланде, Тициан. Нет, руками это нельзя трогать. Нет, это не копии. Не копии, говорю, и не надо заглядывать за картину. Что вы там собираетесь рассмотреть? Тайный проход в Италию? Теперь пройдемте сюда, вложи, кстати, их построил названный мною сеньор Гваринги. Это ложа Рафаэля. Тициан, кающаяся Магдалина, Даная. При виде Данаи девчонки начали хихикать. Да, она голая, но это не смешно. Пойдемте дальше. Мы перешли к другим картинам. Это Рембрандт. Возвращение блудного сына. Флора. Даная. Да, снова Даная. И снова голая. Ничего смешного. Мы смеемся над вами, принц Александр. Вы такой серьезный, это просто уморительно. Должен же тут хоть кто-то быть серьезен. Иначе мы никогда не обойдем этот дворец. Вы помните про Гваринги? Этот негодяй не дремлет, превращая деньги нашей империи в эти чертовы хоромы. Так, дурачись, и по всякому поводу устраивая пикировку, мы болтались по Эрмитажу, не осмотрев и третий его, когда нас позвали ужинать. Разумеется, принцессам продемонстрировали механические столы, отчего они были в полном восторге. Ой, как это здорово! Хотела бы я всегда ужинать за таким столом, простодушно сказала Фике. «У вас есть на это все шансы», с улыбкой сказала ей императрица, глядя при этом, однако же, на Луизу, отчего та, отчаянно покраснев, потупила очи в тарелку. «Да, Екатерина иногда бывает поразительно бестактна. Хорошо, что мы обратили на это внимание, пытаясь сгладить неловкость», заговорил я с Лизой. «То, что вы сейчас рассматриваете, называется Вологодское наместничество. Оно лежит в северной части России. Надо сказать, что площадь, им занимаемая примерно соответствует территории Третьей Германии. Неужели всего одна ваша область имеет площадь, как треть всей Германии?» Поразилась принцесса Амалия. «Именно так, ваше высочество, хотя по народонаселению и богатству эти территории, конечно же, несопоставимы. А у вас на тарелке, как я вижу, Московское наместничество. О, так у вас целый сервиз изготовлен с картами областей ваших обширных владений, это замечательно. Да, это сервиз с картами разных губерний, рассчитан он на 53 персоны. Притом, как можете видеть, здесь указаны не только географические достопримечательности, но и разные промышленные заведения и богатства, к той земле прилежащие. Мы с Константином Павловичем учили географию и природу России по этим тарелкам. Замечательно. Жалко, что у нас в Бадене такого бы не получилось. Кому нужен сервиз на одну персону? Ну как же, говорят, именно сейчас входят в моду такие сервизы под названием «Эгоист». Изумительный фарфор, деловито заметила Амалия, аккуратно проводя пальцами с ухоженными ногтями по краю тарелки. Должно быть, такое великолепие стоит совершенно неприличных денег. Совсем нет, скромно улыбнувшись, отвечала императрица. Много более стоил мне другой наш сервиз, на 60 персон. Это изумительный голубой северский фарфор. Я прикажу как-нибудь накрыть на нем. Вот он действительно дорогой, обошелся мне в 650 тысяч ливров. Все замолчали, потрясенные. На такую сумму можно построить небольшой дворец. А тут тарелки, любая из которых может быть разбита нерадивой прислугой. Но прозвучало это не очень-то вежливо. Понятно, что баденцы не имеют возможности покупать посуду даже в 10 раз дешевле. «Право, жаль, что вы приехали в не самое удачное время года», — заметил шталмейстер Лев Нарышкин, решив, видимо, продолжить разговор в менее меркантильном ключе. «Осенняя погода, конечно, не располагает к прогулкам. Между тем Петербург и его окрестности богаты достопримечательностями, прекрасными парками и садами, доставляющими нам отраду весной и летом. Уверена, Петербург и сейчас прекрасен», — оправившись от смущения, отвечала Луиза. «Надеюсь, принц Александр покажет нам самые живописные уголки вашей столицы, и не будет притом отговариваться наличием каких-то итальянских маньяков-строителей. Это ты про кого это, Сашенька?» Изумленно вскинула на меня глаза Екатерина. «Пустое, неудачная шутка. Конечно же, принцесса, я с радостью покажу вам достопримечательности нашего города, если только императрица изволит разрешить это, и погода будет благоприятствовать. Конечно, дозволяю», — благосклонно кивнула Екатерина. «Только умоляю, не води дам по своим лесопилкам и верфям. У меня так до сих пор все опилки из головы не вытряслись». Глава 14. На следующий день случилось несколько неожиданное для нас с Костей событие. Приехали наши родители. Павел к тому времени уже был коронован и официально именовался Паулем. В ожидании постройки дворца в Гельсингфорсе они жили в бывшем доме шведского губернатора. Павел все так же увлеченно дрессировал своих гатчинцев, называвшихся теперь «Русская гвардия», Мария Федоровна выбирала интерьеры, и оба решительно не желали возвращаться под опеку доброй матушки Екатерины. «Мы встретились с принцессами после завтрака в большом танцевальном зале. Здесь мы часто играли в валаны, высоченные дворцовые потолки этому очень способствовали. Я встал в пару с Луизой, Константин, с Фредерикой. Обе они, казалось, были чем-то расстроены. Младшая принцесса выглядела как будто испугана. Стройная Лиза хмурила свой прелестный лобик, будто школьница, нежданно получившая двойку. Несмотря на всю свою грациозную ловкость, сегодня она была очень рассеяна и часто промахивалась по валану, отчего игра постоянно прерывалась. «Вы чем-то огорчены, ваше высочество?» — наконец решился спросить я. Принцессы переглянулись и сначала, видимо, не хотели говорить, в чем дело. «Ах, принц Александр! Принцесса Амалия вчера получила известие, которое очень ее огорчило. Сюда едет король Павел с супругой». Наконец в отчаянии выпалила маленькая Фике. «Меня такое заявление немало удивило. Неужели слухи о чудачествах Павла настолько неблагоприятны, что коронованные особы Европы его даже видеть уже не хотят? Ну что же в этом такого? Он добрый человек и совсем не кусается», — недоуменно произнес Константин. «Ах, вы не понимаете», — чуть не плача отвечала Лиза. «Ну, объясните же нам», — попросил я. «Маман ни за что бы не приехала, если бы знала, что принц Павел будет здесь. Она считала, что он в Гельсингфорсе. В общем, как оказалось, приезд родителей оказался неприятной неожиданностью для принцессы Амалии. Дело в том, что ее в свое время тоже предлагали папеньке в жены, и он отверг ее, выбрав ее иную сестру Вильгельмину. Конечно, наличие в непосредственной близости несостоявшегося жениха, да еще и его текущей супруги, было не очень приятно для такой чувствительной особы, как принцесса Амалия. «Вы правы, мадмуазель», — сконфуженно отвечал я. «Надо признать, иногда императрица ведет себя с учтивостью слонихи, по трупам шагая к желанной цели». Принцессы страшно смутились. «Ой, что вы, нельзя такое говорить об императрице», — покраснев, возмущенно воскликнула Луиза. «Это совершенно недопустимо». И Лизе демонстративно заткнула уши. «Да, лояльность к августейшим родителям вдалбливают у них с молодых лет и навсегда. Конечно же нельзя. А разве кто-то что-то сказал? Нельзя так говорить. И я настаиваю на том, чтобы меня не считали инициатором подобного рода разговоров. Да о чем вы, Бога ради? Константин Павлович, ты что-то слышал? Решительно ничего. С серьезным видом подтвердил Костик. Ну, а про наших родителей, что вам сказать? Придется принцессе Амалии либо сидеть в своих покоях, либо же смириться с обществом короля Павла. Игра была прервана, и я с облегчением отправился в Адмиралтейство. У меня на рассмотрении как раз была модель нового быстроходного клипера для Южных морей, обещавшая превосходные результаты. Снабженный мощнейшим парусным вооружением, этот корабль мог бы доставлять грузы из Сингапура в Петербург не менее чем в 3 раза быстрее обычного судна. Однако же буквально через полчаса ко мне явился гавкурьер с требованием прибыть немедленно к императрице. Пришлось, оторвавшись от чертежей по ледяному ноябрьскому дождю, спешить обратно в Зимний дворец. Едва войдя, я увидел, что бабушка на меня сердита. «Александр Павлович, соблаговоли принять участие в развлечении наших гостей», – безапелляционно заявила она. «Вот уедут они, и будешь ты дальше в свои кораблики играться, а сейчас займись-ка делом. Принцессы нынче не в духе, бабушка, так я думаю, что стоит подождать, пока вернутся к хорошему настроению. Ну, вот и верни его им, но у меня, хватит со мною спорить, марш развлекать принцесс. После обеда, в зимнем саду будут жмурки и фанты». «Конечно, государыня», — смиренно ответил я, поклонившись. «Эх, клипер, к вечеру, намарафиченный по самое не могу, я прибыл в Эрмитажный театр. Сначала давали французскую комедию «Охоты Генриха IV». Король Павел и королева Мария присутствовали в зале, что, верно, доставляло Амалии невыразимые муки. Эрмитажный театр – это очень небольшая сцена и совсем маленький зрительный зал, рассчитанный всего лишь на 250 мест. Фактически он посещался всего несколькими десятками сановитых и вельможных зрителей. Всего было 3 придворные труппы – итальянская, русская и французская. Чаще всего в Эрмитажном театре играла французская труппа. Екатерина не любила тяжеловесные немецкие спектакли и музыку немецких композиторов, предпочитая изящные французские постановки. Спектакли давали каждую неделю. Зал в Эрмитажном театре хоть и был невелик, но обладал зато прекрасной акустикой. Особенностью этого камерного театра был амфитеатр полукруглых рядов зрительских кресел. Даже у императрицы не было ни ложи, ни постоянного места, зрители садились, кто куда желает. Зал был украшен фигурами Аполлона и 9 муз, расположенных в нишах. После окончания комедии, вызвавшей сдержанные аплодисменты публики, мы были отправлены играть. Сначала играли в веревочку. Сначала выбрали водящего, применив считалочку типа «вышел немец из тумана». Им оказался в этот раз Костя. Затем все играющие стали в круг и взялись 2 руками за веревку. Костик, стоя внутри круга, должен осалить чью-то ладонь, пока она касается веревочки, а мы отдергивали ладони от веревочки или двигали их вдоль нее, причем осаленный игрок сменяет водящего. Костик очень любит эту игру. Причем он старается не осаливать, а напугать разом всех игроков, чтобы они отпустили веревочку, и она упала на землю. Считается, что так он побеждает всех игроков одновременно. Затем перешли к жмуркам, и первым водил я. Надо сказать, что в огромном зале поймать кого-то, будучи с завязанными глазами, очень непростое дело. Бывало, я мимолетно касался воздушной кисейной материи, но схватить никого не мог. Сняв повязку, я обнаружил, что все игравшие подростки разулись, и, оставшись в одних чулках, скользили по паркету зала почти бесшумно. «Ну, я так не играю», — заявил я им. «Смотрите, принц недоволен». Он надулся и покраснел. Закричал Эфике, хлопая в ладоши. «Я просто запыхался вас ловить. Я тут единственный в башмаках. Так разуйтесь, что в этом такого? Тут нас позвали ужинать, а после играли в фанты. Все было чинно-благородно, не считая того, что Константин Павлович заставил меня залезть под стол. Правда, я ему отомстил, ущипнув под столом за ляжку. С этими детьми и сам становишься на время мелким шалопаем». На следующий день я не утерпел и спросил у Екатерины. «Бабушка, но зачем же приехали папенька с маменькой? Они поставили в неудобное положение принцессу Амалию». На лице императрицы отразилась гамма чувств, которые коротко можно было бы описать фразой «ну, что же тут поделаешь, господин Александр, а ежели у вас с одной из принцесс вдруг сладится, и надобно будет делать помолвку, надобно ведь будет согласие родителей. Вот я и вызвала их. Пусть будут наготове. Услышав слово «помолвка», я здорово напрягся. «Послушай», — осторожно начал я, внимательно следя за ее реакцией на мои слова, «а не рановато ли у нас все это дело происходит? Я не чувствую себя готовым к семейной жизни. Бабушка от меня только отмахнулась. Ах, господин Александр, да чего же тут готовиться? Это сущая бездельница, ей-богу. Я сама была немногим старше, когда выходила замуж, и право же, жалею сейчас, что этого не случилось раньше. И что же, бабушка?» – спросил я, чувствуя, что ступаю по минному полю, ваш брак был удачен. Она, однако же, отнеслась к этому довольно легко, по крайней мере, внешне. Когда речь идет о судьбах династий, довольно трудно, знаешь ли, рассчитывать на полное совпадение душ. Но вам, сударь, выдалась прекрасная возможность в законном браке обрести свое счастье. Не правда ли, юные принцессы бадинские очаровательны, особенно старшая? Зная уже немало характера императрицы, я сразу понял, что настал момент безудержно восхвалять обеих принцесс, особенно старшую, а заодно и ее хвалить и горячо благодарить. Принцессы, сама прелесть и непосредственность. Не могу выразить, как я счастлив своей судьбой. Ой, ну ладно, ладно, подхалим, ты лучше скажи, кто тебе понравился-то? Ведь согласись, Луиза чудо как хороша, они обе прелестны. Ну, дружок, выбрать-то придется одну, а можно немножко позже, лет хотя бы через 5? На лице императрицы промелькнула гримаса из серии «ты там не дури». Немного можно, немного, я подумаю, бабушка. Хорошо, Сашенька, хорошо, успокаивающим тоном произнесла Екатерина. Я понимаю, все это очень волнительно, ведь ты еще так молод, но ничего не поделаешь, все мы через это прошли, и никого при этом не съели. А ты сегодня, раз уж наобещал, изволь показать принцессам Петербург. Слушаюсь, бабушка, ответил я печально и отправился разрабатывать план экскурсии. День выдался морозный и солнечный, как бывает прямо перед выпадением снега. Лужи замерзли, подернувшись хрустящими ледяными перепонками, топкая грязь превратилась в твердое неровное покрытие, на котором гремели и подскакивали подкованные железом шины карет. Государыня подарила принцессам норковые шубки, изумительно легкие и красивые, с такими же муфточками. Изящные парижские шляпки их были укутаны ажурными пуховыми платками. «Принц Александр, ведите нас, мы готовы следовать за вами повсюду. Но зачем же вы явились верхом? У нас есть место в экипаже. Я просто не хотел вас стеснять. Однако же я могу привязать своего коня сзади и ехать с вами». Меня посадили рядом с Луизой. Амалия и Фредерика сели напротив. Кучер щелкнул бичом, и мы покатились. Первым делом я решил показать им памятник Петру Великому, тот самый, который несчастный Густав III хотел, но не смог сбросить с постамента. Затем переехали Неву по вновь построенному Плашко-Утному мосту, старый так и остался под Выборгом, где последовательно посетили кунсткамеру, откуда принцессы выбежали с круглыми глазами уже через 5 минут. Боже, какая гадость! И кто придумал хранить всяких уродов и гадости, да еще и выставлять их на всеобщее обозрение? Простите, я думал, вам будет интересно. Давайте зайдем в Академию наук. Затем мы отправились в Петропавловскую крепость. Пойдя внутрь, мы зашли в Петропавловский собор. Принц Александр, скажите, что вы чувствуете, когда понимаете, что когда-то вас самого похоронит где-то здесь рядом? Спросила меня Луиза, задумчиво глядя плиту, под которой, судя по надписи, успокоилась Анна Иоанновна. Честное слово, я не загадываю так далеко. А насколько далеко вы загадываете? О, сущие пустяки. Лет на 200-300 вперед, не более того. Это мило. Неужели ближайшее будущее настолько вам не интересно, что вы предпочитаете грезить о далеком? Ближайшее будущее мне примерно понятно, а вот что будет в отдаленном, бог весть. А будущему императору стоит об этом подумать, ведь любое решение в настоящем может сам неожиданным образом отозваться в очень отдаленном будущем. Когда-то Петр и задумывался очень далеко, и вот, теперь мы здесь, а он, здесь, я указал на могильную плиту с его именем. Вы везучий человек, принц, раз знаете свое ближайшее будущее, задумчиво произнесла Луиза. Мне вот неизвестно даже, что случится со мною на следующий день, может оно и к лучшему, так веселее, отшутился я, хотя прекрасно понял, куда она клонит. Мы переехали обратно на московскую сторону. Я показал летний Елизаветинский дворец, на месте которого теперь уже никогда не появится Михайловский замок, и готов был уже повернуть в сторону Зимнего, как вдруг мощный грохот, от которого содрогнулась земля, привлек наше внимание. «Это что, гром?» – удивилась принцесса Амалия. «Не знаю. Простите, принцессы, но вынужден вас покинуть. Мне надо бы разобраться, что произошло». Вскочив на аргамака, я с места рванул в карьер. Это явно было на охте. Неужели опять восклицательные и вопросительные знаки? Воображение уже рисовало мне ужасающие картины разрушений нашего единственного динамитного завода. Чертов нитроглицерин. Какая же опасная хрень. Однако же, подъехав к полигону, я не увидел апокалиптических картин. Не слышно было ни криков раненых, ни воплей о помощи. А вон и господин Бонапарт в своем неизменном сером сюртуке, который он предпочитал носить в неофициальных случаях вместо мундира. «Что такое, Николай Карлович?» Подлетел я к нему. «Взрыв на складе, отнюдь, ваше высочество!» Недоуменно отвечал он, оторвавшись от каких-то бумаг. «Мы испытывали гремучий студень, полученный путем загущения нитроглицерина комедию. А поскольку я не сомневался в действии этого вещества, решили совместить испытания с инженерными работами, сделав таким образом плотину через Охту. Для этого нам пришлось изготовить и заложить довольно большой объем взрывчатых веществ, и надо сказать, что результат превзошел все ожидания. Вон посмотрите». Подъехав чуть ближе к указываемому им месту, я увидел огромные пласты грунта, перемещенные мощным взрывом. «Николай Карлович, это прелестно, но, право, стоило предупредить хотя бы городские власти. Представляете, какая сейчас паника в городе?» Но Бонапарт лишь пожал плечами. «Поверьте, принц, лучше это делать без предупреждения. Через некоторое время горожане привыкнут к этому и не будут уже обращать никакого внимания. Привыкнешь к такому, как же?» — пробурчал я, успокаивая взгоряченного аргамака. «Хорошо, конечно, что ничего страшного не случилось. Но как теперь объясняться с принцессами? Вечером меня вызвал Николай Иванович. Он еще носил траур с похорон Петра Александровича, но выглядел уже деловито и сухо. Александр Павлович, Ее Императорское Величество поручило мне произвести вам внушение. Начало мрачное. Первейшей обязанностью любого монарха является вступлением в брак с особой, равной себя по положению, и произведение законного потомства. Тем паче касается это наследника российского престола, славнейшей и могущественнейшей империи. Необходимо сделать все, решительно все, для исполнения этой священной обязанности. К вам, ваше высочество, прямо во дворец доставлены красивейшие из европейских принцесс, происходящие из семьи, известной своим благочестием и благородством. Скажите мне правду, Александр Павлович, вас интересуют дамы? Да, Николай Иванович, вполне интересуют, — сконфуженным тоном произнес я, правильно поняв контекст вопроса. В каком случае я не вижу препятствий для того, чтобы вы сделали свой выбор? Почему же именно сейчас и от чего именно из них? В Европе ведь много принцесс, Александр Павлович, поверьте, вам доставили лучших. В прежние времена нередко бывало, что принцу в поисках своей пары приходилось долго путешествовать по европейским дворам. Иные принцы, происходящие из не столь могущественных и славных домов, как тот, к которому вы изволите принадлежать, делают так и по сю пору. Ныне такое путешествие было бы сопряжено со страшной опасностью, исходящей от безумия, царящего во Франции. Но вы, милостью государыни императрицы, избавлены от этой обузы. Вам уже подобрали лучших, так что на ваши плечи возложена лишь самая малость – выбрать одну из сестер. Я искренне надеюсь, что вы сделаете правильный выбор. Но право, неужели нельзя подождать хотя бы несколько лет? Я еще так мало знаю свет и людей, что просто не решаюсь сделать сейчас выбор, роковым образом могущий повлиять на всю мою жизнь. Александр Павлович, вы, может быть, и сможете подождать, но девицы ждать не могут. Им надобно определить свою судьбу в самое ближайшее время, ведь молодость так быстротечна. А это означает, что через несколько лет они уже будут замужем за другими монархами, вам же придется выбирать между барышнями, столь же юными, но менее привлекательными. Проникновенно глядя в глаза, Николай Иванович отчески положил руку мне на плечо. «Поверьте, Александр Павлович, государыня-императрица придумали все самым наилучшим образом. Доверитесь ее мудрости и опыту. В конце концов, никто же не говорит, что вы женитесь прямо сейчас. Сейчас главное – сговор, а уж когда свадьба, это как государыня рассудит, по вашему состоянию и намерениям. Она ведь добра вам желает, только и исключительно. Будьте мудры, обратитесь к Богу, Помолитесь, да и примите верное решение. Я понял, что дальнейший разговор бесполезен. Меня будут уговаривать самыми разными способами, пока не добьются своего. Очень похоже на бабушку Екатерину. Салтыков между тем продолжал наседать. Александр Павлович, вы слишком уже затянули дело. Принцесса находится в Петербурге третий месяц. Не пора ли определиться, ведь за такое время уже можно понять, какая из них вам нравится. Императрица имеет на сей счет вполне определенные планы. Она желает устроить ваш брак, а затем выделить новому семейству дворец и составить ваш двор. В Петербурге вам дадут Каменноостровский дворец. В Царском селе построят новое здание. Знаете, как императрица желает назвать его? Александрийский дворец. Какое звучное имя, не так ли? Но вы своим упрямством расстраиваете все планы. Ну, хорошо, Николай Иванович, хорошо, я это обдумаю. Все будет прекрасно, я уверен. Мы поговорили еще немного, заметая словесным мусором наше несогласие, да на том и расстались. И чего, скажите, со всем этим делать, я не знаю. Глава 15. День шел за днем. Как это обычно и бывает в декабре, нас поглотили разнообразные зимние развлечения. В парке Таврического дворца устроили две ледяные горки, одну для двора, другую для народа. Мы каждый день ходили кататься туда, съездили в Вороньенбаум, на большие катальные горки. Принцессы, хоть и жаловались на трескучий мороз, однако же исправно пищали от восторга, когда сани неслись на изгибах и взлетах длиннющих заледенелых склонов. Потом мы играли и дурачились в устроенной здесь ледяной крепости, играли в фанты в салатово-розовом китайском дворце, катались в санях по берегу Финского залива. Однажды забрались даже на вмерзшую в лед барку, найдя там несколько косматых, замотанных в овчины оборванцев, решивших, видно, устроить в ней свою зимнюю квартиру. Трудно сказать, кто более из нас перепугался, но удирали мы оттуда без оглядки. Через три дня, возвратившись к зимней, мы окунулись в обычную череду куртагов и машкирадов. Прошел мой день рождения, бал андреевских кавалеров, Рождество. Мои родители уже изнывали от желания уехать к себе в Гельсингфорс. Обе баденские принцессы все это время оставались все так же веселые и любезны, но, кажется, держались со мною все более принужденно. Какая-то растерянность поселилась в их улыбках и разговорах. Все это время мы много общались с сестрами-принцессами. Говорили о Вольтере, особенно его книге «Новая Элоиза», о пьесе Шиллера «Коварство и любовь», о Гёте и «Никогда», о любви. Все уже поняли, что дело идет не так, как ожидалось, и придворные, причастные к выбору именно этих принцесс, замирали от ужаса в предчувствии неудачи и того нерасположения, что обрушится на них со стороны императрицы. И вот, во время театрального представления в узком кругу Эрмитажного театра, шла какая-то милая итальянская пастораль, я почувствовал, как принцесса Луиза, сидевшая рядом, вдруг тихонько вложила в мою руку комок бумаги. Осторожно развернув его в полутьме зала, я прочитал одну строку по-французски. «Вы холодны уже несколько дней. Я не нравлюсь вам?» Я посмотрел на склоненную голову принцессы, даже не пытавшейся делать вид, что она смотрит на сцену. Как тяжело, должно быть, у ней на душе, раз решалась она написать эти строки. Скомкав записку в кулаке, я лихорадочно размышлял, как поступить. Ответить запискою, но там много не напишешь, а сказать надо многое. Нет, думаю, нам надо поговорить. Вот что, я вновь искоса взглянул на принцессу. Невероятная воля должна быть, чтобы девице в 13 лет писать такие записки. Но, с другой стороны, понятно, что возвращаться ни с чем в Баден, для обеих принцесс это будет просто позор. Ладно еще, если одной сделано предложение, тогда другая вернется с гордо поднятой головой, но если отвергнуты обе, это, конечно, позор и, возможно, даже оскорбление. Они месяц ехали сюда из Западной Германии по осенним дождям и грязным дорогам, через охваченную войной Польшу. И вот, приехав, получают такой холодный прием. Просто чувствую себя негодяем. Надобно с нею объясниться. Крайне срочно и исключительно деликатно. Идиот ты, Саша. Довел дело до того, что даме самой пришлось требовать с тебя объяснений. Когда спектакль закончился, и актеры раскланились под жидкие аплодисменты придворных, мы с принцессою, держась рядом, вышли наружу. Луиза не смотрела на меня, в ее милых, чуть раскосых глазах блестели слезы. «Принцесса, не желаете ли партию в бильярд?» Не найдя ничего лучшего, предложил я. «Извольте», закусив губу, тихо произнесла она. Императрица любила бильярд, как, впрочем, почти все другие игры, так что найти бильярдный стол во дворце было несложно. Я проводил принцессу в большую залу, дорогой велев пажам принести свечей. Вскоре нам зажгли несколько канделябров. Я взял кий, вполне похожий на современный, принцессе же достался биток, ничего общего с кием не имеющий, так принято в этом веке, женщинам кии не доверяют. «Принцесса, послушайте», — начал я, как только мы разыграли партию, стараясь говорить как можно более дружелюбно и непринужденно, «честное слово, вы мне очень симпатичны, я восхищен вами, да что там я, весь двор в восторге и от вас, и от вашей сестры, и, я знаю, все ожидают, когда между нами вспыхнет то магнетическое чувство, что воспевалось во все времена, как апофеоз человеческой жизни, но мы с вами так молоды, что решительно не можем сделать осмысленный выбор, если вы понимаете, о чем я. И, откровенно говоря, вся эта ситуация мне совершенно не нравится. Да, взрослые считают, что они нас облагодетельствовали, позволив познакомиться, и со своей точки зрения, они, наверное, правы. Вы с сестрою известны всей Европе как первые красавицы. Руководясь этими данными, императрица выбирала принцесс, которых хотела видеть у себя в Петербурге, чтобы сделать из них выбор. Что же, в свое время она сама подверглась такому же экзамену, поэтому и считает такой образ действий вполне нормальным. Ваша матушка, вероятно, тоже не видит в ситуации ничего оскорбительного. Любящее сердце матерей склонно видеть в блестящей судьбе императрицы Екатерины предзнаменование и для своих дочерей точно такой же жизненной дороги, сплошь усеянной бесконечными радостями. Увы, они не задумываются о жертвах, которых это будет стоить. Так прекрасные черкешинки предаются лишь грезам о счастье, когда их уводят рабынями в гаремы турецких пашей. Элиза слушала меня со все возрастающим изумлением. Кажется, весь ее мир рушился на глазах. Лично мне, продолжал я, тяжело видеть мать, предлагающую своих дочерей, как товар для продажи, подстерегающую, на которую из них упадет выбор императрицы. Да-да, именно она теперь выбирает мне жену, а не я сам. Для меня вся ситуация тоже представляется оскорбительной и нелепой. Мне привезли будущую жену, как неспособному дворянскому недорослю покупают офицерский патент. В этом есть нечто столь унизительное, что мне даже противно об этом подумать. Как будто я не мужчина, а инвалид, неспособный найти супругу самостоятельно. Вдумайтесь, нас сводит, как породистых лошадей, по родословным, безо всякого внимания к чувствам, которых мы силу нашей крайней юности еще не можем знать. Разве может из такого брака получиться хоть что-то пристойное? А когда мы поймем, что совсем не подходим друг другу, будет уже поздно. Нет, я считаю, что вступать в брак надо по здравому размышлению, с хорошо знакомой тебе персоной, а вовсе не из чувства долга перед родителями и немного в ином возрасте. Но обязанности монарха, ах, оставьте. Все эти древние ветхие правила уже на наших глазах сметает волна революций. И сейчас все эти династические браки играют очень мало роли, а скоро и вообще не будут иметь ровно никакого значения. Народы возьмут свою судьбу в собственные руки, оставив монархам лишь пустые игрушки из титулов и корон. А у вас, между прочим, одна единственная жизнь. Никто не вернет ее вам, никто не компенсирует долгих дней, прожитых с нелюбимым человеком. Элиза нахмурила тонкие брови, пытаясь, видимо, понять, как юноша из хорошей семьи может иметь такие странные мысли. «Принц, вы говорите какие-то невообразимые вещи, а как же долг перед родителями? Подумайте, вы действительно желаете испортить себе всю жизнь, дабы исполнить так называемый долг перед родителями? В чем вообще проблема у ваших родителей? Их лишат княжества, если вы не выйдете за меня, и да, кстати, а когда вы успели им так задолжать? Ну, все говорят, что родственные связи с могущественными домами укрепляют положение нашей семьи. Вдруг французы или пруссаки захотят отнять у нас Баден, тогда Россия вступится за нас. Не очень-то надейтесь на это. Народы все меньше стремятся проливать кровь за интересы монархов. Право, я бы пальцем не пошевелил ради какого-то крохотного германского княжества. А родственные связи ничего не гарантируют. Иной раз близкие по крови люди – худшие враги. Вот, Густав III, взял и напал на нас, хотя они с императрицей были двоюродным братом и сестрой. Я взял ее руки в свои, пытаясь придать своему голосу наибольшую убедительности. «Принцесса, вы хорошая, умная девушка, не позволяйте собою манипулировать. Не знаю, как вам, а вот мне неприятно, когда другие люди отводят мне роль племенного быка. Поверьте, решать такие серьезные вещи, как заключение брака, в столь юном возрасте, как у вас, это неправильно и ненормально. В этом деле вам никто ничего не подскажет. Только вы сами можете разобраться в своих чувствах, но не в 13 лет. Вспомните Юлию из Новой Лаизы. Отец запретил ей вступить в брак с тем, кого она любила, и она умерла несчастной. А коварство и любовь Шиллера – ровно то же самое. Он дворянин, она – простая девушка, дочь музыканта, весь мир восстал против их любви, в итоге все умерли. Пора покончить с этим. Не позволяйте предрассудкам разрушить ваше счастье. Возвращайтесь в Баден, взрослейте, разбирайтесь в своем сердце и вступайте в брак с тем, кто вам по нраву. И будьте тверды, не расстреляют же вас за откровенность.